0.33. Оценка становится серьезнее. Способность достигнута. Способность оценка 5 уровень стала оценка 6 уровень. Оценка! Теперь-то все должно быть великолепно. Если считать, что максимальный уровень 10, то должны начать появляться полезные функции. Я начала оценивать себя, дрожа от нетерпения. Маленький Таратек 2 уровня без имени. Статус. ХП 36-36, зеленая. МП 36-36, синяя. СП 36-36, желтая. 34-36, красная. Средняя атака 19. Средняя защита 19. Средняя магия 18. Средняя сопротивляемость 18. Средняя скорость 348. Что? Что с тобой случилось? Ты не оценка, которую я знала раньше. Та оценка, которую я знала, была бесполезным ребенком, наполняющая чувством сожаления. Это точно не та красотка-профи, которая ты сейчас. Куда исчезла настоящая оценка? Что я должна теперь делать со словами «ты бесполезна», которые были давно мной приготовлены? Ты все время не оправдывала мои ожидания. И каждый раз, когда поднимался уровень, разве не было, что в конце я всегда говорила «ты бесполезна»? Почему же в этот раз ты не дала мне такой возможности? Скажи же что-нибудь. Муха-ха-ха! Я ненадолго потеряла над собой контроль. Мне нужно глубоко вздохнуть и успокоиться. Фух-фух-фух. Так, я снова стала вменяемой. Ох, разве оценка внезапно не улучшилась? Разница очень велика. Нет, это то, чего я хотел от оценки. Но почему-то я не чувствую себя удовлетворенной. Это как если бы человек, с кем ты закончил школу и который пошел в тот же институт, как и ты, вдруг взял резкий старт на новом месте учебы. Нет, даже это несравнимо. В любом случае, улучшение функциональности оценки просто огромно. Моя сила, о которой я не знала, теперь стала очевидна. Цифровые показатели появились, чтобы я могла проверять разные вещи. Кроме того, просто чтобы быть уверенной, проведу двойную оценку. Маленький Таратект – детеныш паукообразного монстра под названием Таратект. Хищный с ядовитыми клыками. Средняя атака – средняя от физических атакующих способностей. Это средний показатель. Для отдельных частей тела может отличаться. Средняя защита. Средняя от физических защитных способностей. Это средний показатель. Для отдельных частей тела может отличаться. Средняя магия. Средняя от магических атакующих способностей. Это средний показатель. Для отдельных видов операций может отличаться. Средняя сопротивляемость. Средняя от магических защитных способностей. Это средний показатель. Для отдельных сопротивляемостей может отличаться. Средняя скорость. Средняя от физической скорости. Это средний показатель. Для отдельных частей тела может отличаться. Удивительно. Даже объяснения стали длиннее и их легче понять. Оценка стала так великолепна. Разница между частями тела должна значить, что если это человек, то будет разница между руками и ногами. Атакующие возможности отличаются для ног и для рук. Цифровой показатель, скорее всего, это средний показатель всех частей тела. Тем не менее, мои показатели, как на них ни посмотри, низкие. Я права? Не знаю, насколько они низкие, поскольку не с чем сравнивать. Но я подняла свой уровень до 10, после чего эволюционировала. Почему же эти цифры такие маленькие? И из всех показателей скорость стоит вне конкуренции. Разве это не странно? Только у скорости показатель в 10 раз выше, чем у других показателей. Насколько же я специализируюсь на скорости? Раз уж дошло до этого, хотелось бы сравнить себя с другими монстрами. Предчувствую, что вероятность провала оценки велика, когда используется на других. Она еще никогда не показывала показатели других монстров, исключая уровень. Возможно, многое не поменяется, даже учитывая, что уровень поднялся. Но все равно стоит попытаться. Так, поищем добычу. Есть здесь какая-нибудь хорошая живность? Нашла. Так, немедленно оцениваем. Элра Грейм, 2 уровень, не удалось показать статус. Ага. Как и ожидалось, оценить показатели врага сложно. Видимо, ничего не получится. Кстати, учитывая, что этого монстра я вижу впервые, посмотрим, что это за зверь такой. Элра Грейм – мышеобразный монстр, который обитает в великом лабиринте Элра, хищник, у которого есть ядовитые клыки. Подождите-ка. В описании есть слова, которые игнорировать нельзя. Великий лабиринт Элра – самый большой лабиринт в мире, который под землей соединяет континенты, Достолдия и Косоногара. Я сумела определить свое местонахождение, не ожидая того. Похоже, что подземелье, где я нахожусь, называется Великий Лабиринт Элора. Точно, я думала об этом раньше. Что за Элора перед именем каждого монстра? Так значит, это называется подземелье. Самый большой в мире лабиринт. Это объясняет, почему он настолько большой. Что значит соединяет под землей два континента? Другими словами, над подземельем вода? Бррр. Серьезно? Тогда он огромен. В том смысле, что возможно ли для меня вообще выйти из этого громадного лабиринта? Так, я не хочу об этом думать. Пора произвести оценку имен континентов. Континент Достолдия. Континент называют землей людей. Здесь наибольшее количество поселения людей. Континент Косоногара. Центральный континент мира, самый большой по площади. Все, что я могу из себя выдавить. Если я решусь выходить из лабиринта, не следует выбирать Достолдию, поскольку он заполнен людьми. Но я не думаю, что у меня будет выбор. С тех пор, как я попала сюда, я наконец-то смогла кое-что выяснить и смогла получить кое-какую полезную информацию.